Глава 28. Элеонор стала отличным кандидатом для экспериментальной операции. Лучшие фантасты уже давно предсказали, что биомеханическая жизнь возможна. И если честно, их историями я вдохновлялся, когда искал способ помочь людям избавиться от болезней нервной системы. Разработка имплантов на основе электронного нейроинтерфейса, способного считывать и стимулировать активность необходимых нейронов, заняла много времени. Но результат того стоил. Да и такой чип мог помочь вернуть слух и зрение тем, кто не имел возможности использовать эти органы чувств более чем на 7%. Моя цель была проста. Я знал, что могу влиять на сознание людей посредством внешних устройств. Мне стало интересно, получится ли у меня делать это напрямую. И получилось, хотя и не совсем так, как я рассчитывал. Мозг человека устроен слишком сложно, чтобы можно было выстроить единую целостную картину. Но люди, получившие чип, не только избавились от своего недуга, но и стали делать вещи, о которых давно мечтали. Мои импульсы пробудили ту часть мозга, которая отвечала за самые потаенные желания, скрытые даже от самих людей. Элеонор была одной из последних испытуемых. 3 года она жила в кошмаре, по ее же словам. Она не могла контролировать свое тело, когда разум прекрасно все понимал, но ничего не мог с этим сделать. Когда ей имплантировали чип нового поколения, мне стало понятно, что она очень необычная девушка. У нее было незаурядное мышление. И если направить ее способности в нужное русло, то она еще удивит этот мир. Она стала для меня идеальным кандидатом, чтобы показать Марку, что я не зло, и только я могу изменить мир и дать людям надежду на счастливое будущее. Она была из тех людей, которые, потеряв свой привычный образ жизни, лишившись всего, что когда-то любили, могли в полной мере оценить возвращение утраченных способностей. Люди с врожденными пороками были просто счастливы открывать для себя новые возможности. Оставшие недееспособными из-за травмы ценили то, что я совершил намного сильнее. Они знали разницу, видели мир до и после. Они намного острее ощущали перемену их состояния. Элеонор приняла меня сразу. Она верила мне и готова была поклоняться. Я получил первого человека, который сознательно разделил мои идеи и стремления. И вот теперь ей предстояло открыть Марку то, что он упорно не хотел замечать. И самое прекрасное, если Марк снова откажется помочь мне, то я уже знаю несколько способов, как можно включить в этот расклад Элеонор.